Как обстановка, дядя? Недурно. Я почувствовал, что вокруг бродит 14 охранников, они слабы, но у каждого из них есть символ тревоги. Все было именно так, как ты и сказал. Тогда действуем согласно плану. Если ты не против, дядя, сказал Ворон, на что Брэдли кивнул. Затем Брэдли закрыл глаза и распустил свои чувства, как паутину. Он терпеливо осматривал окрестности и ждал подходящего момента. Ворон стоял рядом и тоже оглядывался по сторонам. Он знал, что Брэдли сейчас находится в очень чувствительном состоянии и не может допустить никаких оплошностей. Прошло несколько минут с тех пор, как Брэдли вошел в это таинственное состояние. В его сознании были запечатлены местоположение и привычки охранников, которые были тщательно приняты во внимание. Именно тогда наступил идеальный момент, когда каждый охранник, которого он чувствовал раньше, оказался в сети его чувств. Глаза Брэдли распахнулись, и из его горла вырвалось низкое рычание. Все охранники вокруг склада замерли, они не понимали, что происходит, но почему-то не могли пошевелиться. Внезапно дверь склада распахнулась. Затем тень мгновенно прыгнула через крышу и быстро закружилась, бросая иглы, которые приземлились точно на шеи охранников. После этого все 14 охранников оказались без сознания на земле. Глава 180. Квартал красных фонарей. П.П. В этой главе будут жестокие сцены. Вы предупреждены. После того, как 14 охранников потеряли сознание, Ворон спустился с крыши и затащил всех охранников внутрь. Он закончил связывать их всех, пока Брэдли приводил себя в порядок. Техника, которую он использовал раньше, была чем-то, что было выше его сил. Брэдли создал это движение и назвал его ошеломлением Земли. Она использует некоторые из его минимальных знаний законов Земли, чтобы обездвижить всех в определенной области на короткий момент. Однако, поскольку он еще не освоил эту технику, он не мог использовать ее повторно. Самое большее, он мог бы сделать это еще раз, и все дальнейшие попытки просто закончатся неудачей. Ворон не хотел рисковать и посоветовал Брэдли воспользоваться этим приемом уже сейчас. Теперь, когда они сократили количество охранников, бродящих вокруг, у них появилось больше места для перемещения и разведки внутри. Брэдли скоро пришел в себя, а потерявшие сознание охранники проснутся только завтра, так что беспокоиться о них не стоит. И он, и Ворон покинули склад и словно слились с тенями, стараясь оставаться как можно более незаметными. Пока они двигались, оба максимально расширили свое сознание. Каждый охранник, оказавшийся поблизости, автоматически падал в обморок и его тащили за зловещий угол. Они вдвоем начали расчищать восточные ворота, чтобы открыть проход для Эллин и остальных. Ворон и Брэдли быстро разделались с охранниками у восточных ворот. Изолировав упавших в обморок охранников, они подали сигнал остальным подойти. Как только Эллин и остальные прибыли, им было поручено снять остальных охранников и ждать, пока Ворон или Брэдли не подадут еще один сигнал. Затем они двинулись к подземельям родового поместья семьи Морт, согласно тому, что было написано на карте. Вход в подземелье был несколько скрыт от посторонних глаз и тоже находился под наблюдением. Исходя из того, что ранее сообщили лазутчики, вход в него никто не охранял, но оно было заполнено всевозможными ловушками и сигнализациями. Однако есть в отчетах было несоответствие по поводу запущенных ловушек. Это были виды ловушек, которые предыдущие лазутчики перечисляли и запускали. Судя по тому, что Ворон видел из отчетов, он полагал, что они, должно быть, очень часто меняют ловушки, чтобы застать людей врасплох. Ворон и Брэдли подошли к тому месту, где находился вход в подземелье. Ворон раскрыл на максимум свои наблюдательные способности, так как не хотел испортить операцию. Там по меньшей мере 10 видов ловушек. Некоторые из них являются опасными ловушками, некоторые представляют собой запуск стрел и шипов, некоторые накинут сеть или поднимут тревогу, прошептал Ворон Брэдли, наблюдая за открывшимся перед ним зрелищем. Он также добавил, дверь также является еще одним активатором для ловушки. Мы не можем прикоснуться к ней, иначе все в поместье узнают об этом. Нам нужно найти члена семьи Морт и получить их знак, это единственный способ войти. Неужели это так? Спросил Брэдли и, увидев, что Ворон кивнул, добавил, подожди меня здесь. Брэдли исчез в мгновение ока, Ворон терпеливо ждал из своего укрытия. Через пару минут Брэдли вернулся, неся на плечах потерявшего сознание аристократа. Когда Брэдли опустил аристократа на землю, Ворон принялся за работу и немедленно обыскал вещи аристократа, а затем нашел то, что искал. Это было золотое кольцо с выгравированным на нем символом семьи Морт. Ворон снял его и кивнул в сторону Брэдли. «Оно у меня, ступай след вслед за мной, дядя. Давай будем осторожны». Сказав это, они встали и направились к входу. Ворон направился первым. Брэдли последовал его указаниям и шагнул туда, куда ступил он. Пока они двигались, ни одна ловушка не сработала, и в конце концов они добрались до входа в подземелье. Ворон поднял руку и поместил кольцо в очень зловещее отверстие на стене. Вход сдвинулся и открылся сам по себе, не вызвав срабатывания ловушки, установленной на нем. Как только дверь открылась, Ворон и Брэдли мгновенно почувствовали в воздухе запах каких-то сомнительных веществ, заставив их нахмуриться от отвращения. Ворон достал две бутылки отличного самогона и протянул одну Брэдли. Затем он сказал: «Опустоши всю бутылку, таким образом, мы не будем затронуты запахом наркотиков, витающих в воздухе». Без малейшего колебания они оба опустошили целую бутылку самогона, мгновенно позволив себе войти в усиленное состояние ума. Их бдительность, равно как и внимание к деталям, были повышены, и они не будут затронуты веществами в воздухе из-за их усиленной мозговой активности. Они прошли вперед, стараясь не шуметь. Им даже пришла в голову одинаковая мысль, и они стали ходить по потолку, чтобы их не заметили. Дорога к подземелью чем-то напоминала вход в пещеру. Это был туннель, который в конечном итоге вел к большому месту, расположенному под поместьем семьи Морт. Как только они добрались до конца туннеля, у них был обзор того, куда направлялось все богатство семьи Морт. В основном они видели здесь квартал красных фонарей. Все виды разврата и греха были показаны в этой области. Всего лишь одним внимательным взглядом можно было увидеть людей, употребляющих наркотики, занимающихся непотребством посреди улиц, злоупотребляющих рабами и все в таком роде. Ворон видел это место раньше, и то, что он чувствовал тогда, все еще было похоже на то, что он чувствовал сейчас. Полное отвращение и ярость по отношению к семье Морт. Только сейчас он увидел несколько знакомых лиц и подумал, что расследование принца шло в верном направлении, клан Пылающих Небес находился здесь. Что касается Брэдли, то никакая подготовка не могла сделать его невосприимчивым к этому. Он знал, что семья Морт не славится ничем хорошим, но он не ожидал, что все будет так плохо. Он мог бы узнать некоторые лица здешних рабов. Эти люди, как сообщается, давно пропали без вести. Кто бы мог подумать, что они никогда не пропадали, а вместо этого были захвачены и превращены в рабов. Ворон резко вдохнул, а когда выдохнул, то выдохнул все обиды, которые он чувствовал раньше, обращая свое настроение в спокойное и безразличное. Затем он повернулся к Брэдли и послал ему голосовое сообщение. «Убей столько идиотов, сколько сможешь, дядя. Королевство не нуждается в таких людях. Только, пожалуйста, будь осторожен. Я постараюсь освободить как можно больше людей». Спокойный тон Ворона вывел Брэдли из шокированного состояния. Он сделал пару глубоких вдохов, чтобы успокоиться, как это сделал его племянник. Затем он кивнул Ворону, и они разошлись в разные стороны. «Этот смиренная рабыня извиняется. Заткнись нахуй!» — громко крикнул дворянин, резко схватив за волосы рабыню. «Посмотри, что ты наделала, шлюха. Ты хоть представляешь, сколько денег я потратил на эту одежду?» А аристократ несколько раз дернул рабыню за волосы, не обращая внимания на ее умоляющие крики и извинения. Рабыня плакала и молила о пощаде, она вовсе не собиралась спотыкаться и лить воду на одежду этого молодого дворянина. «Слушай сюда, мерзавка!» Молодой дворянин приблизил лицо рабыни к своему и сказал: «Даже если ты предложишь мне свою никчемную жизнь, ты никогда не сможешь заплатить за эти убытки. Скажи мне, что же мне с тобой сделать?» А как будто его слова не были достаточно обидными, он вдобавок к ним выплюнул густую мокроту на лицо рабыни, и она ничего не могла с этим поделать. Ее сердце провалилось в бездну. Она поняла, что ей конец и нет ничего, что могло бы спасти ее от этой жестокой судьбы. Многие внутри борделя видели это, но не собирались вмешиваться. Люди здесь разделялись на тех, кто злоупотребляет, и тех, кем злоупотребляли. В этом месте слово «знати» абсолютно, ни один раб не должен осмеливаться ослушаться их, иначе смерть покажется самым легким наказанием. Молодая рабыня могла только наблюдать, как молодой аристократ выхватил меч и приставил его к ее горлу. Бесконечная горечь пронзила ее сердце, но хотя она не хотела умирать, она знала, что ее судьба предрешена, поэтому она могла закрыть глаза и ждать своего конца. Бум! Раздался громкий взрыв. Весь бордель яростно затрясся, А глаза рабыни широко распахнулись от шока. Ей было трудно поверить, что она все еще была жива. Мало того, молодой дворянин, схвативший ее за волосы, был раздавлен в лепешку. Он, вероятно, тоже не имел ни малейшего представления о том, что произошло. Она перевела взгляд на молодого человека, стоявшего неподалеку от него. Его лицо было холодным, а молот в руке запятнан кровью и кусками плоти. Аура, которую он излучал, была удушающей. Весь бордель был настороже, но из-за ужасного намерения убить, которое излучал этот молодой человек, никто не двигался. Все вздрогнули, когда молодой человек пошевелился, а потом услышали, как он сказал: «Сегодня вечером виновные предстанут перед смертью». Глава 181. Расплата, 18+. Слова ворона были смелыми, властными и абсолютными. Он вообще не собирался прятаться, да это и бесполезно, потому что, как только он кого-то убьет, остальные будут предупреждены. Что ж, он просто убил кого-то, так что теперь ему придется противостоять им напрямую. Что здесь происходит? Все услышали громкий звук. Кто-то спустился с лестницы и в шоке выпалил эти слова. Мужчина увидел холодный взгляд ворона и кровавое месиво неподалеку от него. Кровь мгновенно прилила к его голове, и он пришел в ярость. «Как ты смеешь? Какой-то ребенок решил убить одного из моих благодетелей. Мужчины, схватите этого ребенка и заставьте его испытать ад». Вооруженные люди позади немедленно подошли и достали свое оружие. Затем они бросились на ворона с намерением искалечить его и преподать ему суровый урок. В ответ на их движение ворон поднял свой молот и сделал мощный взмах в сторону приближающейся волны нападавших. Бум! Раздался еще один громкий взрыв, все услышали треск, а затем громкий грохот. 10 или около того человек, которые ранее бросились к ворону, теперь были разбросаны по всему борделю. Некоторые были глубоко отпечатаны в стене, некоторые были раздавлены могучей силой, в то время как некоторые не смогли принять мощь, стоящую за его атакой, и умерли. Челюсти у всех присутствующих упали. Никто не ожидал от ребенка такой мощной и могущественной силы. Это была одна атака с его стороны, и после нее 10 взрослых людей стали неспособны продолжать сражение. Откуда взялся этот ребенок? Ворон не обращал внимания на испуганные взгляды толпы. Он делал шаг за шагом, приближаясь к парню, который вызвал подкрепление. Аристократ чуть не наложил в штаны от ужаса, никогда даже в своих самых ужасных кошмарах он не думал, что такой день может настать. «Ты, не подходи ближе. Ты действительно хочешь сделать семью Морт своим врагом?» Из-за страха и нежелания умирать он решил использовать свой последний шанс на выживание, свое происхождение, в надежде запугать молодого человека. К его сожалению, это даже не смутило ворона. Аристократ увидел, как ворон поднял свой молот, и мгновенно кровь отхлынула от его лица. Он поднял руку и обмочился от ужаса, создав жалкое зрелище. Слезы текли по его лицу. Он хотел попросить прощения, но не мог, потому что молот уже обрушился вниз, и это было последнее, что он видел. Ворон не остановился на этом. За исключением слуг и рабов, он убил здесь всех до единого. Ему не нужно было задавать вопросы о том, были ли они невиновны или нет, поскольку ответ уже ясен. В этом месте люди делятся на две категории – обиженные и обидчики. Довольно легко заметить разницу. После чистки всего борделя с ошеломляющей силой ворон спустился вниз и увидел всех перепуганных рабов и слуг, которые жались друг к другу и плакали. Ворон почувствовал, как сжалось его сердце, когда он увидел их жалкие фигуры. Он шагнул вперед и увидел, как все они вздрогнули. Ворон нахмурился, и до него наконец дошло, почему они его боятся. Он бросил на себя короткий взгляд. Все его тело было пропитано густым запахом крови, его молот был испачкан кровью и кусками плоти. Несмотря на его молодое лицо, ауры, которую он излучал, было достаточно, чтобы заставить их замереть на месте. Он покачал головой и заговорил мягким голосом: «Я здесь, чтобы вернуть вам свободу. Убирайтесь отсюда, мои товарищи ждут вас снаружи этого подземелья. Будьте осторожны на своем пути». После этого он больше ничего не сказал и исчез в мгновение ока. Слуги и рабы переглянулись и снова заплакали, но уже не от ужаса, а от радости. Наконец спаситель пришел им на помощь, и надежда улыбнулась их судьбе. Они схватили друг друга за руки и побежали к выходу. Они больше не боялись того, что семья Морт может сделать с ними, если узнает о произошедшем. По какой-то причине их сердца были едины, и они думали только об одном. Кто-то пришел, чтобы спасти их. Все остальное не имеет значения. Ворон не оглядывался, он был достаточно уверен, что Эллин и остальные позаботятся о рабах. Что касается его самого, он знал, что есть еще много мест, куда ему нужно пойти здесь, поэтому он должен был продолжать идти дальше. В конце концов ворон вторгся на какую-то фабрику. Его нос уловил сильный запах наркотиков и других сомнительных веществ. Его наблюдение было активно на максимум, и мгновенно его взгляд начал проникать сквозь стены, видя то, что находится за ними. То, что он увидел, не слишком удивило его, это была просто еще одна группа людей, которые впали в пучину разврата. Однако если что-то и заставляло его кровь кипеть, так это тот факт, что эти люди были частью клана Пылающих Небес. С тех пор, как их семья была изгнана из клана, он питал непреодолимую ненависть к каждому из них, настолько сильную, что помнил каждое лицо члена этого клана и проклинал их без конца. Теперь, когда этот шанс настал, пришло наконец время расплатиться с долгами прошлой и нынешней жизни. «Да, молодец, сука, соси, а да», — ворон повернул голову, услышав эти полные похоти слова. Затем его взгляд упал на молодого человека, схватившего за голову рабыню и прижавшего ее лицо к своей промежности. Его глаза сузились, и холод начал исходить от его тела. Он знал, кто этот парень, и есть веская причина, почему он так отреагировал. Его зовут Элиас, он прямой потомок клана Пылающих Небес. Он был его двоюродным братом, который был на 4 года старше ворона и любил унижать его в прошлом. Он потерял счет тому, сколько синяков и ран он получил от этого парня в прошлом. Он все еще помнил, что когда его с родителями выслали, этот парень вел себя самодовольно и плевал на него. Неизвестно Элиасу, пожалуй, то, что ворон – мстительный человек, так что пришло время ему заплатить за грехи, которые он совершил. Ворон соскользнул с балки, на которой стоял. Он подошел к дверям комнаты, где тот развлекается. Он поднял ногу и нанес ей резкий удар. Дверь распахнулась, рабыня испугалась до смерти, она чуть не захлебнулась и вырвалась из схватки Элиаса. Он был так же шокирован, как и любой другой человек на его месте, пойманный со спущенными штанами. Он с трудом поднялся на ноги и натянул штаны, чтобы прикрыться. Он посмотрел на человека, который прервал его хорошее времяпрепровождение, но когда он понял, кто это был, его лицо мгновенно побледнело, как будто он увидел призрака. «Скучаешь по мне, кузен?» Слово «кузен» было произнесено вороном с неподдельным сарказмом. Элиас почувствовал, как душа покидает его тело. С того места, где он стоял, он мог видеть и чувствовать удушливую ауру, которую излучал ворон. Столкнувшись с этим чудовищем, Элиас не знал, что делать. Одному только Богу известно, как сильно пострадал клан от неоднократных нападений Луиса с его отрядом ястреба и клана Вермиллион Скай. Клан, который когда-то был престижным, был низведен до изоляционного состояния, где они даже должны были объединиться с кланом Морд для дальнейшего восстановления. Тем не менее, они все еще знают, что происходит снаружи, нравится им это или нет. Элиас знал о достижениях ворона. Он знал, что ворон теперь является частью класса гениев, так как он стал всем известен во время своих экзаменов. Когда он получил эту новость, он сразу же вспомнил о тех временах, когда вставал на пути ворона и поклялся никогда больше не встречаться с этим демоном. К сожалению, то, что должно произойти, рано или поздно все равно произойдет. Ворон, как странно встретить тебя здесь. Что я могу для тебя сделать? Мы так давно не виделись. Знаешь, почему бы нам не присесть и не поболтать? Ты знаешь, просто чтобы наверстать упущенное и... Заткнись. Тон ворона был невероятно холодным. Ноги Элиаса чуть не подкосились от испуга. Он подумал: черт, с меня хватит. Его глаза яростно обшаривали каждый уголок комнаты, мысли быстро закружились, он увидел свое пальто на столе рядом с собой и выражение его лица исказилось. Он пожалел, что положил туда символ тревоги. Судя по взгляду ворона, он сомневался, что у него будет шанс использовать символ сейчас, чтобы вызвать подкрепление. Элиас придумал, как спастись из этой ситуации. В голове у него мелькнула мысль, и он немедленно начал действовать. Он упал на колени и склонился к ногам ворона. Затем он постоянно извинялся и обещал стать личным слугой ворона. Рабыня, наблюдавшая за происходящим со стороны, испытывала одновременно отвращение и унижение. Она не могла ничем выразить свою обиду, кроме слез. К несчастью, как бы сильно он ни умолял, ворон не проявлял милосердия. Он поднял ногу и, не удержавшись, наступил ему на голову. Затем он схватил Элиаса за голову и посмотрел на его жалкое состояние. Ворон увидел рабыню, и у него мелькнула мысль в голове: Он вынул острый кинжал из своего пространственного кольца. Он бросил его к ноге рабыни и сказал: «Если хочешь отомстить, возьми этот кинжал и вонзи ему в сердце». Глава 182. Джоанна. Рабыня была ошеломлена, услышав его слова. Она посмотрела в глаза молодого человека, в которых не было ничего, кроме чистого холода. Затем она посмотрела на кинжал, лежащий перед ней. Ее глаза вспыхнули холодом и нерешительностью. Она не знала, может ли по-настоящему доверять этому молодому человеку, но его предложение было чрезвычайно заманчивым для нее. Одному Богу известно, как она страдала с тех пор, как этот аристократ полюбил ее. Она была вся в синяках, и с ней так по большей части игрались, но она не могла ничего сделать, кроме как выплакать свое разочарование. Предложение молодого человека было сродни небесному искушению, оно было так соблазнительно для ушей. Элиас с ужасом наблюдал, как рабыня подняла кинжал. Он хотел что-то сказать, но его челюсть была вывихнута из-за того, что ворон безжалостно наступил на его голову раньше. Его нос также был сломан, что мешало ему нормально дышать, и его лицо было покрыто собственной кровью, какую он никогда раньше не пробовал. По какой-то причине, когда рабыня подняла кинжал, она впервые в жизни ощутила странное ощущение силы. Словно одержимая демоном, она сурово посмотрела на окровавленного аристократа и сделала пару шагов вперед. Элиас был в ужасе, так как не мог говорить, он только качал головой из стороны в сторону, надеясь, что рабыня поймет, что он хотел сказать. Конечно же, рабыня понимала, что он имеет в виду, но, к несчастью для него, сейчас он не имел над ней никакой власти, тем более что ворон все еще был здесь. «Ах!» — рабыня взвизгнула, она направила все свои разочарования и обиды в кинжал, который держала в руке, набросилась и вонзила его в сердце Элиаса. Глаза Элиаса расширились, он сплюнул кровь и попытался вытянуть кинжал из груди, но силы быстро покидали его. Он видел, как перед его глазами промелькнула вся его жизнь, все те самые события, которые привели к этому жалкому концу. Если бы он знал, что такой день настанет, то не стал бы провоцировать этого дьявола. Увы, сожалеть о чем-то уже слишком поздно, ему не оставалось другой судьбы, кроме как умереть от рук рабыни, с которой он играл несколько минут назад. Ноги рабыни подкосились, и она рухнула на пол со слезами на глазах. Ей не было грустно, эти слезы были вызваны радостью и облегчением. Наконец, после многих лет мучений, она закончила этот кошмар своими руками. Даже если она умрет после этого, у нее не будет сожалений. «Ты хорошо знаешь это место?» Рабыня подняла голову и увидела склонившегося над ней ворона. Она на мгновение отключилась, но сумела кивнуть головой и сказала: «Как свои 5 пальцев». Не раздумывая, ворон достал 2 флакона с зеленой жидкостью. Он осторожно поднес 1 пузырек к ее губам и попросил выпить. В этот момент у рабыни нет причин сопротивляться, поэтому она сделала то, о чем он просил. Когда содержимое флакона попало ей в горло, она почувствовала необъяснимый комфорт, словно ее обняла мать. Ворон не остановился на достигнутом и откупорил пробку другого флакона. На этот раз он равномерно разлил содержимое по всему ее телу. Через несколько минут рабыня была ошеломлена, увидев, что все ее синяки и раны зажили и исчезли. Ее лицо также стало розовым и здоровым, как будто она даже не была ранена ранее. Она начала думать, что какое бы лекарство он ни применял, оно должно быть очень дорогим, но он даже не колебался использовать его для нее. Странное чувство возникло в ее сердце, когда она подумала об этом. «Как тебя зовут?» – спросил ворон. «Джоанна», – ответила она. «Хорошо, Джоанна». Ворон достал из своего пространственного кольца запасную одежду и накинул на нее. «Это единственная запасная одежда, которая у меня есть. Переоденься, у меня есть для тебя задание». Сказав это, ворон повернулся и уставился на дверь. Джоанна вцепилась в одежду, которую он ей дал, а потом подумала: «Когда я в последний раз встречала кого-то, кто был достаточно добр, чтобы дать мне одежду?» Ответ на ее мысль вылетел из головы, но ей было все равно. В данный момент ей ясно было одно: этот молодой человек ей не враг, он здесь, чтобы помочь ей, а не использовать ее в своих интересах. И даже если бы он захотел воспользоваться ею, она не стала бы возражать. Закончив переодеваться, она тихо встала позади ворона и стала ждать дальнейших указаний. Она увидела, что он оглянулся и посмотрел ей прямо в глаза. Затем она услышала, как он сказал: «Веди меня туда, где держат рабов. Я собираюсь освободить вас всех». От его заявления у нее по всему телу пробежали мурашки. Она почувствовала огромную волну эмоций, особенно после того, как он сказал, что собирается освободить их. Как долго она мечтала о том, чтобы кто-то сказал ей это. Как долго они ждали, что кто-то придет им на помощь и освободит их от этой жалкой участи. Джоанна не может удержаться, чтобы не прикусить губу и не подавить слезы, но ей это не удается. Ворон шагнул вперед и схватил ее за плечи, говоря: «Прибереги слезы на потом, будь сильной, у нас есть работа». Его слова были подобны тихому ветерку, который смыл ее беспокойство. Она вытерла слезы с лица и кивнула. Ворон попросил ее показать дорогу, и она пошла. Вместе они прошли через несколько комнат, стараясь производить как можно меньше шума. Джоанна использовала сигналы, чтобы предупредить его, если поблизости будут ловушки или охранники, что было не нужно, так как Ворон мог увидеть их раньше нее, но он все равно высоко ценил эту помощь. Пройдя через многочисленные изгибы и повороты, Джоанна указала на комнату, где содержалось большинство рабов и уже собиралась войти, когда Ворон остановил ее. Он почувствовал, что внутри находятся какие-то люди, и они довольно сильны. Судя по тому, что подсказывает ему восприятие, внутри по меньшей мере 4 человека, которые находятся в царстве рыцаря. Они были настороже, так что им будет трудно сделать то, ради чего они сюда пришли. Мысли Ворона вспыхнули, в голове возник план, и он прошептал что-то на ухо Джоанне. Выслушав его план, она приняла решительное выражение лица, на котором не было ни малейшего колебания, и кивнула, соглашаясь с ним. «Продолжай, я наблюдаю за тобой». Ворон похлопал ее по спине и подбодрил. Джоанна сделала пару глубоких вдохов и направила свои эмоции в нужное русло. Слезы текли по ее лицу, когда она бессмысленно толкала двери, а затем кричала на охранников голосом, полным паники. «Помогите! Помогите! Кто-то убил молодого господина Ильяса! Он идет сюда! Помогите!» Ее крики услышали стражники и рабы. На лицах охранников отразилась паника, и они тут же подошли поближе к ней. Джоанна все еще была в панике и указывала в направлении коридора. Охранники прошли мимо нее, но как только они это сделали, мимо них пронесся силуэт, и охранники мгновенно потеряли сознание. Ворон облегченно вздохнул, подошел ближе к Джоанне и, погладив ее по голове, сказал: «Хорошо справилась. Помоги мне, давай затащим их внутрь, пока кто-нибудь не пришел». Джоанна кивнула и помогла Ворону затащить потерявших сознание охранников в комнату для рабов. Когда они закончили, Ворон и Джоанна посмотрели на рабов внутри. Все они настороженно смотрели на них обоих, прижавшись друг к другу, как будто эти двое были здесь, чтобы причинить им вред. «Попробуй поговорить с ними, я пойду вперед и проложу вам дорогу». Ворон не хотел здесь больше оставаться и позволил Джоанне поговорить с рабами. Джоанна немного запаниковала, но не смогла его остановить. Она оглянулась и уставилась на рабов, не зная, что сказать. И тут кто-то выступил вперед и сказал: «Джоанна, это ты, Джемма». Джоанна увидела ее и тут же подбежала к ней, крепко обняла, а затем Джемма оглядела ее с головы до ног. «Ты исцелилась. Что происходит, Джоанна? Что произошло? И кто это был?» «Я не знаю, кто он, но он сказал мне одну вещь. Он сказал, что собирается освободить нас». Затем она начала рассказывать им свою историю, начиная с того момента, когда Ильяс воспользовался ею, и заканчивая тем, как Ворон вошел и сделал все виды чудесных вещей. «Такой шанс может больше никогда не представиться. Я убегаю отсюда», — решительно заявила Джоанна. «Даже если я потерплю неудачу, то я умру, пытаясь это сделать. Я так скучаю по своей семье. Разве вы все не чувствуете то же самое? Если вы не чувствуете себя уверенно, то можете не следовать за мной. Но я хочу вернуться на поверхность, хочу вернуть себе свободу. Всем, кто хочет попробовать, следуйте за мной. Благодетель в настоящее время прокладывает нам путь к свободе». Глава 183. Конец клана. Бум. Громкий взрыв эхом отозвался в большой комнате. Этот взрыв исходил от Ворона, который ударил своим молотом с такой силой, что можно было невольно задрожать. Только что он сражался против 5 человек, которые достигли стадии воина в развитии. Никто из них не ожидал, что кто-то на стадии солдата может легко растоптать их объединенную мощь. Для них сила Ворона была просто немыслимой, каждый взмах его молота был подобен падению горы, он был наполнен яростной силой, которой они не могли противостоять, И также каждый удар был невероятно тяжелым, настолько, что буквально ставил их на колени. Ему потребовалось 5 мощных ударов, чтобы убить всех 5 своих предполагаемых родственников. В глазах ворона не было ни капли жалости или колебания, делая это он не испытывал никаких угрызений совести, он думал, что убивает их в наказание за их грехи. Он вообще не смотрел на их пространственные кольца, так как не нуждался в большем богатстве или сокровищах, у него уже было все, что он мог попросить. Ворон оглянулся, когда услышал позади себя звук нескольких шагов. Его взгляд встретился с взглядом Джоанны, он оглянулся и увидел группу рабов, следующих за ней. На его лице появилась улыбка, судя по тому, что он мог сказать, Джоанне удалось поколебать сердца ее товарищей по несчастью и теперь они сражаются за шанс вернуть себе свободу. Благодетель. Джоанна приветствовала его, как только он увидел их и отвесила короткий поклон. Ворон кивнул и принял приветствие, а затем сказал ей, выход прямо здесь, идите, возвращайтесь на поверхность, мои товарищи ждут вас снаружи, они отведут вас в безопасное место, не медлите больше, идите. От настойчивых слов ворона сердца рабов задрожали, когда они молча уставились в ту сторону, куда он указывал. Свобода была так близко, всего в нескольких шагах, что они могли бы добыть ее. Их сердца воспламенились, они немедленно двинулись вперед и направились к выходу. Джемма потянула Джоанну, говоря ей, что они должны идти, раз их благодетель попросил их сделать это, но Джоанна не сдвинулась ни на дюйм и уставилась на ворона. Наконец, она собралась с духом и сказала, «Благодетель, могу я узнать ваше имя?» Ворон остановился, оглянулся и улыбнулся Джоанне, потом заговорил, «Ворон, Ворон Валархард, Ворон Валархард», повторила Джоанна, и эта сцена запечатлелась в ее памяти. Она поклялась не забывать это имя, несмотря ни на что, это имя ее спасителя и их героя. Если в будущем у нее будут хоть какие-то шансы отплатить ему за то, что он сделал, то она обязательно это сделает. Джоанна увидела, что ворон повернулся и пошел дальше вглубь фабрики, где находился клан Горящих Небес. Она молилась за его безопасность и успех, пока Джемма тащила ее прочь. Слова ворона были правдой. Как только они вышли за дверь, то увидели множество разбросанных тел аристократов, благодаря работе Брэдли. Они также могли видеть других рабов, которые бежали к выходу со слезами и улыбками на лицах. Не в силах больше выносить этого, они тоже разрыдались и побежали к выходу, чтобы вернуть назад свою свободу. Некоторые мужчины-рабы взяли оружие и стали следить за женщинами и детьми, когда те бежали, их умы были беспрецедентно объединены, а их сердца жаждали вернуть свою свободу, и они не колеблясь убьют любого, кто попытается помешать им вернуть то, что принадлежит им. И тут я задумался, кто же это устраивает такую сцену, освобождая наших пленников. Оказывается, это отродье того грязного ястреба. Ворон только что убил еще одну группу людей из клана, когда внезапно услышал этот голос. Он резко обернулся и увидел еще одно лицо, которое напомнило ему еще о многом из того, что было раньше. И вот я подумал, что пришел кто-то особенный, а оказывается, это просто еще один жалкий человек, который продал свою душу и стал чьей-то комнатной собачкой. Его упрек был столь же ядовит, как и его намерение. К таким людям он не испытывал ни малейшего уважения, а в особенности к этому конкретному человеку. «Этот род все такой же острый, каким я его помню», — сказал мужчина с уродливым выражением лица. «Я тоже скучал по тебе, третий дядя». Как и в случае с Элиасом, тон ворона, когда он сказал «третий дядя», был невероятно саркастичным. Этого человека зовут Форд Ридфилд, он приходился ему третьим дядей еще тогда, когда был членом клана Пылающих Небес. Это тот самый человек, с которым он перекинулся парой слов, когда раскрыл план клана во время похищения Эллин. Он был одним из многих, кто был ответственен за исчезновение Эллин, и тем, кто убедил Брэдли и Луиса в том, что она мертва. Если бы Ворон не показал им доказательства того, что Эллин все еще жива, то положение клана могло бы быть иным, отличным от нынешнего. Оба этих человека ненавидели друг друга до глубины души. Ворон действительно хотел быть тем, кто убьет его. К сожалению, Форд достиг стадии бронзового рыцаря в культивировании, так что Ворон знал, что будет способен только на несколько движений, прежде чем будет побежден. Но он не волновался, просто потому, что он не мог этого сделать, не значит, что не было никого, кто не мог бы разобраться с ним. Ворон сделал насмешливое лицо, он поднял молот и положил его себе на плечо, говоря, «Послушай, я действительно хотел догнать тебя, но я знаю кое-кого, кто очень хотел поговорить с тобой». Как только он это сказал, рядом с ним сверкнула серебряная вспышка. Высокий человек стоял в окровавленных серебряных доспехах с двумя тонкими мечами, также залитыми кровью. Его аура была настолько удушающей, что Форд заметно побледнел, увидев его. Подавление было слишком сильным, и оно сковывало его, так что он не мог двигаться. «Нужна помощь?» – спросил Брэдли, появляясь рядом с вороном. «Ну, не совсем так, но я подумал, что ты, возможно, захочешь побыть наедине с тем парнем». Ворон указал подбородком на Форда. Брэдли перевел взгляд туда, куда указывал его племянник. Как только он увидел лицо Форда, из всех пор его тела вырвалась ужасная жажда убийства. Его гнев поднялся до такой степени, что его аура превратилась в ужасное пламя, которое выжгло всю застывшую кровь на его доспехах и мечах. «Наконец-то мы снова встретились, Форд», — произнес Брэдли, скрежеща зубами. Он не смог узнать его раньше, поэтому он просто использовал свое культивирование, чтобы подавить того, с кем столкнулся Ворон. Теперь, когда он изучал лицо этого человека, все виды воспоминаний всплыли на поверхность, но ни одно из них не было приятным, иначе зачем бы ему было выпускать так много убийственной ауры? «Иди, Ави, разберись с остальными», — Брэдли сказал в нетерпящем возражении тоне, шагнув вперед. «Я не буду торопиться с этим парнем. Конечно, выплесни немного за меня и за Эллин». Ворон кивнул и повернулся, чтобы уйти куда-то еще, конечно же не раньше, чем покинет Форда с насмешливым выражением лица. «Мне не надо повторять дважды», — произнес Брэдли и вскоре исчез в серебряной вспышке. Комната, где они находились, наполнилась мучительными криками умоляющего человека. Это продолжалось один долгий час, пока все не прекратилось. Что бы ни случилось в этой комнате, никто не будет в восторге, узнав об этом. Только Брэдли знал, поскольку он вышел из этой комнаты с ясным умом, но снова с окровавленными доспехами и мечами. Оставив Брэдли разбираться с Фордом, Ворон вернулся к своему обычному стилю общения с остальными членами клана. По большей части он передвигался скрытно, чтобы избежать нападения врагов с флангов. Это позволило ему оценить, какая культивация была у его врагов и как ему нужно действовать, чтобы уничтожить их. До тех пор, пока их развитие не превзошло стадию воина, Ворон был абсолютно уверен, что сможет справиться с ними даже с большим количеством. Что касается тех, кто достиг стадии рыцаря и выше, то здесь все становится немного сложнее. Если это бой один на один, то он еще может победить, но если вмешается кто-то еще, то даже если они не находятся на той же стадии развития, он не сможет этого сделать. В подобных ситуациях он предпочитал убивать их или доводить до бессознательного состояния своими иглами. Он уничтожит тех, с кем не мог справиться и разберется с остальными, после того как разберется с более слабыми, а чтобы справиться с бессознательными он будет использовать яд, чтобы таким образом сохранить как можно больше энергии и двигаться дальше. Вот так он пробирался сквозь ряды своих врагов. Эта фабрика наркотиков огромна и в ней легко заблудиться. К счастью, его восприятие и наблюдение творили для него чудеса, позволяя ему избегать большинства ловушек и находить людей, которых он искал. И точно так же, после 2 часов беспрерывной бойни, вся фабрика была залита кровью, и клана Горящих Небес больше не существовало. Когда об этом узнают, людям будет трудно поверить, что все это было сделано всего лишь 2 людьми. Глава 184. Дурное предчувствие. Клана Пылающих Небес больше нет. Брэдли что-то пробормотал себе под нос, и вместе с этим почувствовал облегчение и покой. Долг был оплачен кровью, и никто из этих людей больше не будет угрожать его дочери или его семье. Все, что они делают здесь кроме мести, это просто дополнительный бонус. Он быстро огляделся вокруг и обнаружил, что окружен трупами павшего клана. Его тело было зловонным от крови, в то время как его двойные мечи тоже были полностью залиты кровью. Он осмотрел свое тело и обнаружил, что его энергия, казалось, двигалась с большей легкостью и текучестью. Он чувствовал, что барьер, который мешает ему прорваться на стадию Золотого Рыцаря, ослабевает. Он полагал, что это может быть связано с урегулированием плохой кармы с кланом Пылающих Небес. Улыбка нашла свой путь к его губам. После всей этой трагедии он будет накапливать ресурсы и закроется, чтобы прорваться к стадии Золотого Рыцаря. На этот раз он должен быть успешным в своем прорыве. Затем Брэдли мгновенно переместился и обнаружил Ворона, что выходил из помещения фабрики по производству наркотиков. Он молча появился рядом с ним, зная, что племянник знает о его прибытии. Мысль о том, что они вдвоем нанесли такой ущерб имуществу семьи Морт, все еще ошеломляла его. Ворон облегчил им задачу, так как все враги, с которыми Ворон не мог справиться, теряли сознание, оставляя эту легкую работу по устранению на Брэдли. Что же касается более слабых, то у них не было никаких шансов против мощи Ворона. Брэдли никогда не знал, что Ворон может скрывать столько свирепости в своей миниатюрной фигуре. Он также не знал, что тот научился правильно владеть молотом. Он мельком видел, как Ворон размахивает этим куском металла, и должен был сказать, что если бы он находился на той же стадии развития, что и Ворон, то у него не было уверенности в том, что он мог бы выдержать хотя бы один удар. Он не знал, откуда у его племянника такая невероятная сила, но знал, что молот был идеальным оружием для него, чтобы высвободить эту физическую мощь самым свирепым образом. Идя по окровавленным улицам квартала красных фонарей, они видели тела убитых ими ранее дворян и даже еще больше. Они решили, что это должно быть работа сбежавших рабов ранее, так как они скорее всего попали в засаду каких-то дворян, но отбились и убили их сбегая. Пока они шли, Брэдли вдруг почувствовал, что настроение Ворона изменилось. Он посмотрел на него и увидел, что у того было серьезное выражение лица, когда он смотрел на самое высокое здание в квартале красных фонарей. «Что случилось?» – с беспокойством спросил Брэдли. «Я не знаю, дядя». Ворон покачал головой и объяснил, «но у меня вдруг появилось плохое предчувствие, как будто что-то большое должно произойти, но я не могу даже пальцем пошевелить, что меня очень беспокоит». Когда Брэдли услышал это, на его лице тоже появилось серьезное выражение. Затем он сказал, «Я работал с твоим отцом несколько раз, и всякий раз, когда он говорит подобное, это всегда сбывается. Возможно, ты унаследовал эту черту от него, нам лучше что-нибудь предпринять. Давай сделаем так, дядя». Ворон повернулся к нему и начал объяснять, проверил ли на остальных, «Посмотри, вывели ли они рабов и охраняют их и в безопасности ли они, я боюсь, что кто-то уже сообщил Елю о ситуации здесь. А пока я попытаюсь разведать обстановку, чтобы убедиться в том, что мне подсказывают мои инстинкты, а после пойду и сообщу папе. Ты уверен, что с тобой все будет в порядке?» – спросил Брэдли, явно беспокоясь за него. «Все будет хорошо. Пока я буду осторожен, никто здесь не узнает моего точного местоположения. Если случится худшее, то я просто сбегу. Уж сбежать-то я точно смогу». Услышав его заявление, Брэдли кивнул и обнял его за плечи. «Будь осторожен, не заставляй себя, если можешь. Твоя жизнь важнее этой миссии». Сказав это, Брэдли превратился во вспышку серебристого света, которая отправилась на поверхность, чтобы проверить безопасность своей дочери. Как только он исчез, Ворон достал что-то из своего пространственного кольца. Это перо и специальные чернила, которые он собственноручно создал. Он обмакнул перо в специальные чернила и провел несколько пересекающихся линий на тыльной стороне левой руки. Закончив, он укусил себя за большой палец и размазал кровь по символу, который нарисовал. Символ мгновенно вспыхнул слабым светом, и его тело стало немного бестелесным, почти сливаясь с окружающей его темнотой. Его глаза стали тусклыми, но настороженными, он встал и бесшумно побежал. Символ, который он нарисовал, называется малым символом призрака. Он минимизирует его присутствие и скрывает его культивацию, делая его похожим на призрака. Пока символ активен, он может дышать на чью-то шею, и никто его не заметит. Он решил быть немного осторожнее на этот раз, так как он отослал Брэдли прочь. Он не мог игнорировать то дурное предчувствие, которое возникло у него раньше. Оно было настолько странным и неуместным, что пугало его. Ворон испытал это чувство, когда посмотрел на самое высокое здание в этом месте, что было главным признаком того, что он должен пойти вперед и проверить это место. Он хотел освободить еще несколько рабов, но он действительно не мог игнорировать то, что чувствовал раньше, поэтому он решил вернуться за ними, как только узнает, что происходит. Ворон перемещался по улицам словно призрак, и как ни странно не заметил ни одного охранника, который бродил бы по дому и проверял, есть ли здесь враги. Жертвы их резни находились рядом со входом, так что по идее сейчас здесь должно было быть больше людей, когда он прибыл в центральную часть квартала красных фонарей. Дурное предчувствие еще сильнее сдавило его сердце. Его лицо становилось все более и более серьезным. Он набрал скорость и помчался к самому высокому зданию, А когда добрался туда, то увиденное ошеломило его на месте. И тут ему стало ясно, куда делись охранники. Оказывается, все они были расположены здесь, поддерживая прочную оборону вокруг здания. Все они были насторожены и смотрели во все стороны. Из их действий было довольно очевидно, что они не приветствуют никаких посетителей этой ночью. К счастью, Ворон приготовился, иначе его бы заметили. Однако эта сцена заставила его предчувствие стать еще сильнее. Это был явный признак того, что что-то затевается, и это еще больше усилило его желание проникнуть в это здание. Он огляделся вокруг, чтобы проверить, где лучше всего будет проникнуть внутрь. Его взгляд упал на палатки поблизости. Это был лагерь подкрепления, который был расквартирован здесь на случай, если возникнут какие-либо проблемы. Вокруг было разбросано несколько таких палаток, и по большей части он мог видеть, как некоторые солдаты отдыхают или болтают вокруг этих лагерей. В голове у него мелькнула мысль. Он придумал план и решил действовать по нему. Держась поближе к земле, он последовал за солдатом. Ворон воспользовался полумраком этого места, а также коренастым телом охранника, чтобы скрыть свой собственный силуэт. Он следовал за ним, пока тот не вернулся в один из лагерей. Затем он изменил свою цель и последовал за другим солдатом, убедившись, что за ним никого нет. Эта сцена повторялась несколько раз, пока Ворону не удалось выбраться из лагеря и попасть прямо в ворота самого высокого здания. Никто не смог почувствовать его, что было хорошей новостью, но теперь он столкнулся с другой проблемой. Вход был закрыт, а ворота сделаны из тяжелого железа, поэтому он знал, что если он откроет их сам, это наверняка насторожит солдат поблизости, и все они столпятся здесь. Ворон спрятался в тени, думая о том, как открыть ворота, никого не потревожив. Внезапно он услышал громкий скрип, который привлек его внимание. Звук шел от ворот, так что его глаза сразу засияли. Он пригнулся и последовал за тенями, ведущими через парадную дверь. Он терпеливо ждал в стороне, пока дверь продолжала открываться. Он задерживал дыхание, чтобы полностью стереть свое присутствие, и наблюдал, как несколько вооруженных людей вышли из здания. Когда они проходили мимо его места, Ворон внезапно шевельнулся и бросился внутрь, но он не пошел до конца, а спрятался за воротами и заглянул в щель, чтобы посмотреть, что эти люди там делают. «Солдаты, мы получили сообщение, в котором говорилось, что в поместье есть захватчики. В настоящее время наш дорогой господин напомнил нам оставаться бдительными и абсолютно никого не впускать. Приготовьтесь и продолжайте наблюдать, независимо от того, кто эти захватчики и чего они хотят, пока они не прервут ритуал, проходящий внутри. Все остальное будет в порядке. Ни при каких обстоятельствах не впускать захватчиков. Понятно?» Глава 185. Ритуал. «Ритуал?» — повторил Ворон шепотом. Он нахмурился и попытался вспомнить, помнит ли он какие-нибудь ритуалы, которые совершались с семьей Морт в прошлом. К сожалению, как бы он ни старался вспомнить, ему ничего не приходило в голову. Пока он пытался что-то вспомнить, люди, вышедшие раньше, начали возвращаться к входу в здание. Увидев это, он перестал вспоминать о прошлых событиях. Он решил, что раз уж он ничего не помнит, то может разобраться с этим по ходу дела. Он подавил свое дыхание до минимума и поднялся на потолок, ожидая возвращения людей. Он смотрел, как они вернулись в дом, и железные ворота закрылись. Как только ворота закрылись, весь коридор погрузился в тишину и полумрак. Эта низкая видимость была использована Вороном в полной мере, когда он шел за патрулирующими командирами стражи, следуя за ними по потолку. «Вы, ребята, действительно думаете, что сюда придут незваные гости?» — спросил один стражник-командир своих товарищей. «Кто знает, да даже если они и придут сюда, то столкнутся с армией из 100 сильных солдат, защищающих это место, так что удача им пройти через них. Не будь самодовольным», — вмешался еще один командир стражи. «А что, если незваные гости – золотые рыцари? Тогда, даже если мы пошлем 1000 солдат, чтобы остановить их, то просто пошлем их на смерть, они даже не замедлят этих людей. Это просто смешно». «Ты говоришь о золотых рыцарях», — ответил другой стражник. «У них нет свободного времени, чтобы проверить это место. Учитывая, насколько они заняты работой, практически невозможно, чтобы кто-то из них был здесь. Кроме того, оно существовало уже много лет, и никто из этих людей не имел ни малейшего понятия о том, что существует такое место, как это, и я отказываюсь верить в то, что они будут исследовать его сейчас. Хотя то, что ты сказал, может быть правдой, я все же чувствую, что мы должны оставаться на чеку. Лорд Морт явно обеспокоен всей этой операцией, а это значит, что он не может позволить себе провалиться сейчас. На всякий случай лучше оставаться на чеку. В конце концов, лорд Морт сказал, что мы можем попрощаться с нашими семьями, если потерпим неудачу. Я все еще хочу, чтобы мой сын вырос. Пока командиры стражи обсуждали что-то между собой, никто из них не знал, что незваные гости, о которых они говорили, могли слышать их разговор. Ворон следовал по их маршруту патрулирования и еще некоторое время прислушивался к их разговорам, однако больше ничего не услышал о так называемом ритуале, о котором они говорили, поэтому, как только они вошли в другую комнату, Ворон перестал следовать за ними и пошел по другому пути. Интерьер здания не так уж и сложен. Он полагал, что это место должно быть использовалось для экстравагантных случаев или вечеринок среди знати. Он увидел аккуратно расставленные, первоклассные вещи повсюду. Дорогие диваны, кушетки, стулья, столы, столовая посуда, танцевальные шесты, высококачественные скатерти, азартные игры и многое другое. Хотя сейчас дворян здесь нет, он мог себе представить, что именно здесь Морт устраивает свои частные вечеринки и сборища. Ворон молча пересек это место, стараясь быть очень осторожным, чтобы не насторожить кого-нибудь своими движениями. Он находился очень близко от охранников, патрулирующих вокруг, но, к счастью, его вообще никто не заметил. Он продолжал прочесывать здание, но, к сожалению, не смог найти место, где происходил ритуал. Ворон знал и боялся, что если он попытается проверить каждую комнату в этом здании, то ритуал будет закончен прежде, чем он сможет узнать о месте его проведения, поэтому в старой стереотипной манере он использовал логику, чтобы определить, где может происходить ритуал. Если здесь есть какое-то важное место, где Йель мог бы проводить ритуал, то оно должно быть на верхнем этаже, верно? В конце концов, в силу благородства, высший класс вечеринок должен проходить на самом высоком этаже. Зная, как самонадеянный самовлюблен Йель, он решил, что скорее всего именно так и есть. Следуя своим мыслям, он ускорил шаг, все еще сохраняя бдительность. Он пронесся мимо каждого этажа словно ветер и в конце концов добрался до лестницы на верхнем этаже, прежде чем остановился как вкопанный. Ворон остановился, потому что ему пришлось, перед верхним этажом стояла куча охранников, и они внимательно следили за своим фронтом. К счастью, Ворон был в тени, и малый символ призрака все еще был активен, так что охранники не увидели его. На его лице появилась хмурая гримаса, похоже, его предположение было верным. Если бы это было не так, то они бы ни за что не стали усиленно охранять вход на верхний этаж. Стражники, размещенные здесь, были теми, кто по крайней мере достиг царства рыцаря, причем самым сильным из них был Серебряный рыцарь. Если здесь и было что-то хорошее, то это тот факт, что вход был широко открыт, и он каким-то образом мог видеть то, что происходило внутри. Ворон остановился и оглядел каждого стражника, от самого слабого до самого сильного. Более слабые стражники были настороже, в то время как более сильные были расслаблены. Это, вероятно, было связано с нервозностью более слабых стражей, так как, возможно, это была их первая важная миссия с тех пор, как они были выбраны из множества таких же, как они, и если это так, тогда было бы понятно, почему они были более бдительны. Что касается более сильных стражников, то они, очевидно, были более расслаблены, так как у них было больше опыта. Это особенно хорошо подходило для Серебряного рыцаря вон там. Ворон был уверен, что он даже не осматривает окрестности. «Я могу здесь пробраться», — подумал Ворон и усмехнулся. Затем он взобрался на потолок и медленно направился к входу. По пути он убедился, что постоянно осматривает окрестности на случай, если попадутся ловушки. И как он и думал, никто не смог его обнаружить. Он просто перешагнул через них и прошел через эту баррикаду, как будто ее не существовало. Излишне говорить, что Ворон все еще нервничал на протяжении всего процесса. Одна небольшая ошибка, и ему был бы конец. К счастью, он ничего не испортил. Ворон напомнил себе, что еще не время терять бдительность. Во всяком случае, сейчас ему следовало быть еще более осторожным, поскольку он находится в самом тылу врага. Держась за потолок, он решил сначала прийти в себя. Он израсходовал значительное количество энергии на своем пути сюда. Ему нужно было быть в своей лучшей форме, прежде чем идти дальше. Его сила и знания — единственная страховка, которая у него есть. После приема некоторых восстанавливающих лекарств Ворон почувствовал себя лучше и решил идти дальше. Он сдерживал дыхание до необходимого минимума и рассчитывал каждый свой шаг так, чтобы его присутствие было еще труднее заметить. Коридор, ведущий в главную комнату на верхнем этаже, изгибался, так что Ворону пришлось убедиться, что он не издает ни звука, поскольку он не знал, есть ли еще стражники, бродящие в округе. В конце концов Ворон пересек изогнутый коридор, шагая по потолку, и наконец добрался до главной комнаты. Там ему предстала поразительная сцена. Огромное круглое помещение было окутано черным туманом. Ворон увидел несколько человек, стоявших на коленях и тихо бормотавших какие-то странные заклинания. Подняв глаза, он увидел страшную картину, запечатлевшуюся в его сознании. Ворон увидел несколько безжизненно висящих голых людей, с тел которых стекала кровь. Судя по тому, что он видел, на потолке висели по меньшей мере сотни голых людей с веревками на шеях и огромными разрезами на животах. Среди них он увидел нескольких мужчин, но в основном это были женщины и дети. Кровь из их тел лилась дождем, каждая капля, казалось, поднималась странной и невидимой силой и собиралась в огромный таз посреди комнаты. Все волосы на теле Ворона встали дыбом от ярости. Он свирепо посмотрел вокруг и оглядел комнату в поисках Еля. Он нашел его. Тот сидел в центре комнаты. Все его тело было испещрено племенными отметинами, глаза были закрыты, а сам он сидел, скрестив ноги, и произносил те же странные заклинания, которые Ворон слышал раньше. Ворон ничего так не хотел, как вынуть архаичный молот тысячи рук и вызвать хаос в этом месте, но несмотря на свой неистовый гнев, он должен был остановиться и изучить так называемый ритуал, который они пытаются совершить. Он использовал свои обостренные чувства и вникал в каждую деталь внутри комнаты. Он внимательно слушал заклинания с намерением расшифровать их. В то же время он наблюдал за украшениями, расположенными вокруг комнаты, и племенными знаками на теле Еля. У Ворона в голове промелькнула мысль, и ему не потребовалось много времени, чтобы понять, в чем именно заключался план Еля. Кровавый ритуал, колыбель дьявола, тип злого ритуала, который требует человеческих жертвоприношений, чтобы открыть двусторонний портал из одного места в другое, несмотря на расстояние. Теперь у Ворона нет никаких сомнений. Ель планировал открыть портал для гильдии Черного Занавеса, чтобы вторгнуться в королевство изнутри. Глава 186. Конфронтация. Сердце Ворона обливалось кровью, когда он смотрел на бесчисленные мертвые тела, подвешенные к потолку. Он чувствовал тяжелое негодование и пронзительные крики покойных. Все они умерли неохотно, совершенно бессильные дать отпор. В пылу страсти Ворон начал винить себя за все это. Почему он не начал действовать раньше? Если бы он не тянул так долго, ничего бы не случилось. Он также винил себя за то, что не знал, что такое событие может произойти. Он просто не помнил, чтобы это событие когда-либо происходило в его предыдущей жизни. Если бы он обратил внимание на это событие тогда, он мог бы сделать что-то, чтобы предотвратить этот жестокий конец для них. Капли слез упали с его глаз. Он решил оплакать смерть невинных позже, так как у него были дела. Он знал, что не может позволить этому продолжаться дальше. Ворон закрыл глаза и полностью пробудил свою кровь. Странная аура начала исходить вокруг него. Его тело было покрыто пленкой мягкого красного света. Он еще больше сосредоточился. Кровь в его теле закипела. Ворон потянулся к самой сути своей жизни, к своему долголетию, и использовал технику, которую использовал лишь в редких случаях. Когда он открыл глаза, его зрачки стали невероятно яркими. Его скрытность была прервана из-за того, что он использовал эту мощную технику, но Ворона это не волновало ни в малейшей степени. Глаза многих в комнате были привлечены к нему, как только они почувствовали его дико колеблющуюся ауру. Даже Ель, который был сосредоточен на пении заклинаний ранее, остановился и посмотрел на Ворона потрясенными глазами. Все стали гадать, откуда взялся этот паршивец, почему он здесь и почему ему никто не помешал войти. Инструкции, которые они давали стражникам, были абсолютными. С момента начала ритуала никого не пускать, но этот ребенок был здесь. Как же так? К несчастью, прежде чем они успели задать ему вопрос, нежная красная аура, покрывавшая тело Ворона, начала дико колебаться. Вскоре после этого красный свет превратился в огромный столб, который взметнулся вверх через потолок. Без их ведома этот красный свет проник не только через потолок этого здания, но и через все подземелья. Он практически взлетел до небес и создал огромный экран света, который был виден всем в королевстве. Сколько их было? Все люди, находившиеся в ритуальной комнате, были ошеломлены, услышав этот вопрос. «Скажите мне, сколько именно людей вы, идиоты, использовали для совершения этого злого ритуала?» Ворон говорил с ужасающей холодностью в голосе. По мере того, как они слушали его голос, по их позвоночникам пошла дрожь. Несмотря на это, никто не знал, как реагировать в этой ситуации, и не ответил на его вопрос. Они просто смотрели на него, как на идиота. «Не собираетесь рассказывать?» «Да», — Ворон выдал видимую усмешку сквозь стиснутые зубы. «Отлично, я просто выбью эту информацию из вас». После этих слов в его руках появился черный молот. На первый взгляд молот не производил никакого впечатления, но на самом деле это небесный артефакт, который вызовет войны, заканчивающиеся горами трупов и реками крови, если о нем кто-нибудь узнает. Ель оправился от первоначального шока и внимательно осмотрел мальчика. После чего, вздохнув с облегчением и заметной усмешкой на лице, он сказал: «Я не знаю, как такой солдат-ублюдок, как ты, появился здесь, но если подумать, я получил сообщение о каких-то жуках, проникших в мой двор ранее, ты должно быть один из них». Ель разочарованно вздохнул и продолжил: «Эти никчемные паразиты, я использую свое богатство, чтобы заплатить им, но они даже не могут сделать простую работу, чтобы помешать каким-то соплякам устроить здесь беспорядок. Один даже добрался сюда. Как я уже сказал, я не знаю, как ты здесь оказался, но считай, что тебе не повезло. Вы дураки, позаботьтесь об этом жуке, мы должны продолжить ритуал». Как только он это сказал, несколько человек поднялись со своих мест и бросились к Ворону. Несмотря на все это, выражение лица Ворона не изменилось, он просто взглянул на людей, которые планировали убить его, и поднял молот в своих руках в знак возмездия. В глазах появился безжалостный блеск. Ворон сжал обе руки и опустил молот. Размер металлической части молота, казалось, стал больше, воздух засвистел, и молот ударился о землю. В точке столкновения перед ним быстро появились паутинные узоры, затем земля взорвалась, и повсюду полетели валуны. Жалкие люди, которые атаковали его, среагировали слишком поздно и недооценили его силу. Они просто не думали, что такой сопляк, как он, способен нанести такую яростную атаку. Валуны не только остановили их атаку, но и серьезно ранили. Эти камни казались им больше похожими на артиллерийские снаряды, и поскольку они в основном не защищались, а нападали, то ощутили эту атаку сполна. Конечности были искалечены, плоть разорвана, некоторые головы снесены, а тела некоторых просто похоронило валунами, но несмотря на этот ужасный конец нападавших, Ворон ничего не почувствовал. Единственное, что он сейчас хотел, это уничтожить все перед собой. У Еля, наблюдавшего за разворачивающейся сценой, отвисла челюсть. Сколько там было людей? 10, 15, где-то между этими числами, все из которых, по крайней мере, достигли стадии рыцаря в культивировании, и все они погибли от одной атаки этого ублюдка-солдата. Как такое возможно? Может, тут какая-то ошибка? На лице Еля появилось мрачное выражение. Какая невероятная потеря. Без этих людей ритуал наверняка замедлится. И если этого было недостаточно, он увидел, что этот мальчишка смотрит на него холодными глазами, подходя ближе, как будто он неторопливо осматривал свой задний двор. Кровавый ритуал. Колыбель дьявола. Так ведь называется ваш ритуал, верно?